Глава 34. Сидеть и накручивать себя? Нет, спасибо. Мне нужны ответы, и я их получу. Если Алла действительно беременна от Василия, я отступлю сама. Красиво, тихо, без истерик и скандалов. Но если она врет, если она пытается разлучить нас с помощью лжи, этой сучке мало не покажется. После звонка папы я понимаю, что время почти вышло. Но мне необходимо узнать правду и принять решение, бороться или сдаться. Выхожу из ресторана и бесцельно брожу по территории курорта. На душе тоскливо, мысли путаются, а сердце болит так, что хочется просто лечь в снег и не вставать. Что со мной происходит? Почему этот мужчина так на меня влияет? Ведь я собиралась больше никому не доверять после Кирилла. Я зарекалась связываться с мужчинами, открывать им свое сердце, становиться уязвимой. А тут... тут все пошло наперекосяк с первого же дня. Как будто Василий одним своим взглядом разрушил все мои защитные барьеры. Но это не любовь. Не может появиться любовь за такое короткое время. Это просто влечение, химия, гормоны, в конце концов. Я берегу себя от настоящих чувств. Слишком больно получать удары в спину от тех, кому доверяешь. Иду к нашему шале, надеясь найти там Василия. Может, он вернулся. Может, передумал уезжать. Но в домике пусто и тихо. В его комнате шкаф открыт. Вещей нет, как и сумки. Он уехал, бросил меня. Внезапно меня осеняет. А что, если он пошел к Алле? Что, если она уже рассказала ему о беременности, и он сейчас с ней мило целуется? Эта мысль пронзает мое сердце болью, но я заставляю себя мыслить логически. Если Василий узнал о ребенке, он наверняка захочет поговорить с Аллой. Выяснить подробности. Принять решение. Он такой. Ответственный, принципиальный. Значит, мне нужно их найти. И подслушать, о чем они говорят. Не самый благородный план, но благородство меня уже не волнует. Я должна знать правду. Быстро возвращаюсь в главный корпус. Алла наверняка остановилась здесь. Такие женщины любят жить комфортно. Подхожу к стойке регистрации. Скажите, здесь остановилась Алла... Черт, я не знаю ее фамилии. Рыжая такая, вся из себя. Приехала вчера. Администратор смотрит на меня с профессиональной вежливостью. Простите, мы не можем предоставлять информацию о наших гостях. Но я ее знаю. Она знакомая моего друга. Все равно не могу помочь. Тупик. Как же найти ее в этом огромном отеле? Лихорадочно размышляю и вдруг вспоминаю. Вчера в ресторане она вела себя как женщина, привыкшая к дорогим заведениям. Значит, сейчас она может быть в баре или ресторане. Начинаю с бара в главном корпусе. Это место для тех, кто хочет выпить и показать себя. Захожу и осматриваю зал. Народу не так много. Большинство гостей на склонах. И сразу замечаю знакомую рыжеволосую голову у стойки. Алла сидит ко мне спиной. Перед ней бокал с водой. Она что-то говорит по телефону. Мое сердце бьется так громко, что кажется, это слышно во всем баре. Но я заставляю себя идти дальше. Нужно подойти незаметно и послушать, о чем она говорит. У входа в бар стоят большие катки с декоративными пальмами. Я прячусь за одной из них, стараясь стать невидимкой. Отсюда хорошо видно и слышно Аллу, но она меня не заметит. «Нет, Наташа, он пока не знает», — говорит Алла в трубку, и у меня внутри все сжимается от тревоги. Я ему сказала, но он потребовал справку. «Справку? Значит, Василий уже говорил с ней о беременности, и он тоже сомневается. Поэтому мне срочно нужна справка о беременности», — продолжает Алла. «Да, подделка. Ты же знаешь врача в частной клинике, который может оформить справку задним числом?» Мир переворачивается с ног на голову. «Подделка! Ей нужна поддельная справка!» 5 недель. Поставьте 5 недель!» Говорит Алла, делая глоток воды. «Чтобы не было сомнений, что это от него. Да, я понимаю, что это стоит денег. Неважно, сколько. Я заплачу». Стою за пальмой и чувствую, как внутри меня разгорается ярость. Эта стерва врет. Она не беременна. Она хочет подложить Василию фальшивую справку и заставить его вернуться к ней. Вот же прости... Прости, господи, какая мразь! Мне плевать на этику, Наташа! Повышает голос Алла. Мне нужен мой мужчина, понимаешь? А эта малолетняя дурочка думает, что может его у меня отобрать. Малолетняя дурочка? Ах ты сука! Я потратила на него 5 лет своей жизни. 5 лет! Голос Аллы становится истеричным. Да, я ошиблась с Игорем. Но это ничего не значило. Просто секс. А что эта девчонка ему даст? Что? Сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. Хочется выскочить из-за пальмы и врезать ей так, чтобы она отлетела к стойке. Но нет, мне нужно больше информации. Да, я знаю, что она богатая. Продолжает Алла. Дочка Снежина. Но думаешь, такие мужчины, как Василий, продаются? Он же принципиальный идиот. Для него семья, дети, ответственность важнее денег. За такие слова я ей глаза выцарапаю. Как она смеет так говорить о Василии? Поэтому мне и нужна справка. Объясняет Алла. Он благородный. Не бросит беременную женщину. Особенно если поверит, что ребенок его. Да, понимаю, что рискую. Но что мне терять? Мы помиримся. Потом якобы случится выкидыш. Он будет любить меня еще больше. Все идеально. Что терять? Сейчас я тебе покажу, что ты можешь потерять. Хорошо, жду справку. Заканчивает разговор Алла. Отправь на электронку. Да, а потом удалишь все следы. Она откладывает телефон в сторону и допивает воду. И я стою за пальмой, переваривая услышанное. Значит, она действительно не беременна. Все это вранье. Подлая ложь, чтобы вернуть Василия. Но почему мне так важно это знать? Почему меня так бесит, что она пытается его обмануть? Ведь если разобраться, мне должно быть все равно. Я знаю Василия всего несколько дней. У нас нет и не может быть ничего серьезного. Мы слишком разные. Но что-то внутри протестует против этой мысли. Что-то кричит, что дни, проведенные с ним, были самыми настоящими в моей жизни. Что впервые за 21 год я почувствовала себя не просто куклой в красивом платье. Стоп. Не сейчас. Сейчас не время для самокопания. Главное, Алла не беременна. А значит, между мной и Василием нет никаких непреодолимых препятствий, кроме его обиды на мою ложь. Алла встает со стула, берет сумочку и направляется к выходу. Я жду, пока она скроется из виду, а затем выхожу из-за пальмы. Нужно найти Василия и рассказать ему правду, всю правду, и о поддельной справке, и о том, что Алла его обманывает. Но где его искать? В баре его нет. В ресторане я его тоже не видела. Может, он уже вызвал такси и уехал в аэропорт? Выхожу из бара и чуть не сталкиваюсь с Кириллом. Черт, он выглядит ужасно. Синяк под глазом, разбитая губа, помятая одежда. Но на лице довольная ухмылка. «О, принцесса!» Усмехается он. «Как дела?» «Твой спасатель тебя еще не бросил». «Отстань!» «А что, уже бросил?» Его улыбка становится шире. «Ну, конечно. Как только узнал, чья ты дочь, сразу понял, что не тянет на такой уровень». «Заткнись». «А, правда, глаза колет. Думала, поиграешь в Золушку, а оказалось, что принц предпочитает не принцессы родословной. Или он просто не готов к такому багажу. Папочка-олигарх, светские сплетни, пристальное внимание прессы». Кирилл попадает в болевую точку. Именно этого я и боялась, что различия между нами окажутся критичными, что мой мир окажется слишком сложным для обычного человека. К твоему сведению, цежу сквозь зубы, мы просто поругались. Такое бывает в отношениях. «Отношения?» — смеется Кирилл. «Аврора, ну ты даешь. Несколько дней знакомства — это не отношения. Это просто секс на курорте. Хотя для тебя, наверное, и это достижение». Все. Мое терпение лопнуло. Но прежде чем я успеваю что-то сделать, Кирилл вдруг испуганно пятится назад. Я оборачиваюсь и вижу Василия. Он быстро идет к нам, и выражение его лица такое, что мне становится не по себе. «Еще раз ее оскорбишь», — говорит Василий очень тихо, но так, что по спине бегут мурашки. «И в следующий раз тебя отвезут в больницу с множественными переломами». Кирилл что-то бормочет и быстро уходит. а я стою и смотрю на Василия. Он здесь. Он заступился за меня. И смотрит на меня так... Спасибо. Неуверенно говорю. Не за что. Молчание. Неловкое, тяжелое молчание. Я не знаю, что сказать. Извиниться за ложь, объяснить, почему скрывала правду о себе, рассказать о подслушанном разговоре Аллы. Вася, мне нужно тебе кое-что сказать. Об Алле. Что именно? Он напрягается. Она врет насчет беременности. Я случайно подслушала ее разговор по телефону. Она заказывает поддельную справку у какого-то врача. Василий долго и внимательно смотрит на меня. В его глазах читается борьба. Хочет ли он мне верить или нет? Замечаю в его руках сумку. Значит, он действительно собирается уезжать. Ты уверена в том, что слышала? Абсолютно. Она говорила с подругой, какая-то Наташа. Просила поставить срок в 5 недель, чтобы не было сомнений, что ребенок от тебя. И сказала, что ей плевать на этику. А потом якобы будет выкидыш, и ты ничего не узнаешь. Он молчит, обдумывая мои слова. И я вдруг понимаю, что рассказываю ему это не потому, что хочу помешать Алле, и не потому, что мне важно разрушить ее планы. Я рассказываю, потому что не хочу, чтобы его обманывали, потому что за эти дни он стал важным. Важнее, чем хотелось бы признавать. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спрашивает Василий. «Потому что ты должен знать правду», — честно отвечаю. «Какими бы ни были наши отношения, ты не заслуживаешь того, чтобы тебя обманывали!» Он кивает. «Спасибо за информацию, но ты меня тоже обманывала». Снова молчание. «И я понимаю, просто рассказать об Алле недостаточно. Между нами все еще стена лжи, которую построила я сама. Вася, насчет того, что я дочь Снежина. Я хотела тебе рассказать. Хотела, но не знала как. Боялась, что ты начнешь относиться ко мне по-другому». «По-другому?» «Как к принцессе в башне, как к золотой карточке, как и ко всему, чем я не хочу быть». «А кем ты хочешь быть?» Он долго смотрит на меня, и в его взгляде что-то меняется. Просто Авророй. Девушкой, которая умеет готовить яичницу, не боится сломать ноготь, может радоваться катанию на лыжах и вечерам у камина. Этой девушкой ты и была все эти дни. Да. И впервые в жизни я почувствовала себя иначе. Настоящей, что ли? Мы смотрим друг на друга, и я понимаю, что между нами все еще что-то есть. Тонкая ниточка, которая не порвалась даже после всех разоблачений и ссор. Но хватит ли этого, чтобы попытаться начать все сначала?